Глава 8. На первом же привале он проверил содержимое мешка с едой, хотя Хорд снова поймал по дороге здоровенного зайца. Помимо двух коврик хлеба, большого круга сыра и мелко нарезанного мяса, обнаружил и узелок с монетами. То ли Крум-то узнал его, то ли решил заплатить настоящую цену за редкую добычу. Ютланд повеселел. Записка хозяину постоялого двора хорошо, но как-то надежнее, когда есть при себе деньги. Высоко в небе послышался крик. Хорд первым вскинул голову и наблюдал равнодушными глазами. Ютланд посмотрел наверх, но никого не увидел. В это время крик повторился, уже с другой стороны. Огромный, грязно-зеленый дракон, усеянный шипами от кончика морды до последнего сегмента хвоста, гонится за дивной птицей, от взмахов крыльев которой рассыпаются радостные искры. Он почти догнал ее, но она ловко увернулась. Его тяжелое тело пронеслось мимо, а она быстро-быстро начала набирать высоту. Дракон взревел злобно, извернулся в полете и с такой силой ударил крыльями по воздуху, что на земле затрепетала трава, а ветви кустарника испуганно закачались. Дивная птица снова дернулась в сторону. Дракон злобно взревел. Его пронесло мимо. Ютланд затаил дыхание и жадно наблюдал за схваткой в небе, всем сердцем желая победы этой необыкновенно красивой птице. Некоторое время она избегала его жуткой пасти и длинных лап, но Ютланд с жалостью видел, что уже изнемогла. Дракон сохранил сил больше. Вот снова пытался ухватить в момент ее рывка в сторону. Она увернулась и резко скользнула вниз. Зубастая пасть с такой силой щелкнула зубами, что Ютланд услышал хруст. Ему показалось, что дракон сожрал ее целиком. Дивная птица не показывалась из-за его массивной туши долго. Наконец увидел ее бессильно падающей. Крылатое чудовище попыталось повернуться на лету, но грузное тело не позволило совершить слишком быстрый поворот. Он злобно взревел и, спланировав по кругу, пытался перехватить снова. Однако она падала камнем, и он промахнулся, как и в первый раз. У самой земли она попыталась расправить крылья. Ютланд видел, как их выворачивает ветром. Она все еще отчаянно борется, падает медленнее, однако все-таки чересчур быстро. Он услышал сильный удар о землю и отвратительный хруст костей. «Оставайтесь здесь!» — крикнул он Хорту и коню. А сам ринулся, сломя голову, в перелесок к тому месту, где она ударилась о землю. Тогда он выскочил, ломая кусты, охнул и остановился на миг. На лужайке среди цветов лежит, бессильно раскинув руки, молодая женщина. Брызги крови запятнали зелень, и кажется, что там расцвели дивные алые цветы. Она еще дышала, но кровь струится из открытых переломов. Он смутно подивился, что дивная женщина жива. Простой смертный погиб бы от такого удара моментально. Он вздрогнул, когда она проговорила задыхающимся голосом. «Я видела тебя». Он пробормотал. «У тебя не было шансов. Но ты сумела обмануть этого зверя. В смысле, убилась сама, он же хотел тебя сожрать». «Я видела тебя», — повторила она, как в бреду, и постаралась упасть поближе. «Они скоро будут здесь. Возьми вот этот талисман». Ее рука нащупала плоский камешек на изящной цепочке на груди. Он на миг вспыхнул под ее пальцами. Она сорвала цепочку и судорожным движением протянула ему. Ютланд взял машинально, но тут же возразил. «Зачем он мне?» «Это не тебе», — прошептала она. «Я умираю, ты видишь, но есть вещи ценнее жизни. Доставь этот талисман в звездный лес, получишь большую награду». Он сразу ощетинился, покосился по сторонам. «Я не собирался ехать в какой-то звездный лес. Меня вообще воротят от любого леса, я степняк». «А что?» — шепнула она. «Ты хотел». «Я покинул свои земли», — отрезал он твердо, — «чтобы отыскать одного человека». Она вздохнула. «Ты не должен был выходить из комнаты и даже вставать с кровати. Но если вышел, будь готов. Жизнь без спросу начнет вмешиваться в твои планы». «Мало ли что начнет. Ты должен». «Нет», — я сказал. Она прошептала. «Там чародейка по имени Маринелла». Грудь ее осторожно поднялась. Изо рта хлынула кровь. В глазах впервые проступила боль. Ютланд понял, что волшебница подавляла ее сколько могла, но сейчас силы покинули ее вместе с жизнью. Вдали послышался стук копыт, громкие возбужденные голоса, фырканье коней. Он насторожился. Вскоре затрещали кусты, заколыхались мелкие деревца. Затем зеленые ветви раздвинулись, словно трава. На поляну с фырканьем и надсадным сопением проломились рослые кони. В седлах трое мужчин в доспехах и рогатых шлемах. Щиты за спинами, мечи в ножнах. Впереди высокий бородач в дорогих доспехах. Короткая черная щетина растет от самых глаз. Лицо из-за нее больше похоже на звериную морду. Двое других — обычные стражи с чуточку пьяными мордами. Один сразу заорал ликующе. «Вот она!» «Дохлая!» — сказал второй. «Убилась!» — подтвердил первый. Чернобородый высился в седле ровный, словно вбитый в него столб. На радостные вопли даже не повел глазом. «Не убилась!» — произнес он неприятным резким голосом. «А мы сумели найти и убить!» Первый воин сказал подобострастно. «Да-да, сама бы она, с чего бы!» Они вдвоем соскочили на землю и подбежали к неподвижной женщине. Ютланд отступил. Лучше бы уехать потихоньку. Но один сразу заорал. «Талисман исчез!» Чернобородый сказал резко. «Он был на ней!» Воин сказал торопливо. «Но сейчас нет. Может, его и не было?» «Дурак!» — сказал старший с отвращением. «Как бы она смогла взлететь?» Ютланд был уже у коня, когда они разом повернулись к нему. Первый воин крикнул резко. «Эй, ты, малец! Ты не снял с груди этой женщины ценную вещь?» Ютланд помотал головой и ответил чистую правду. «Нет, не снимал». Второй сказал с укором. «Никто бы не смог снять. Там особый замочек. А сама цепь крепче всего на свете». Чернобородый сверлил недобрым взглядом Ютланда. «Сорвать он не мог», — согласился он медленно. «Однако она сама могла передать». «Верно, мальчишка? Стой на месте!» «Стою», — пробормотал Ютланд. «И чего?» «Краеух! Кожак!» — проревел вожак. «Обыщите его с головы до ног!» Ютланд поколебался. «Пусть обыскивают и забирают, но тогда могут убить. А еще он собирался вести себя не так, как в Арсе, а уже по-взрослому. А кто из взрослых позволит?» Он произнес то, что должен сказать мужчина. «Не люблю, когда обыскивают». «Нам все равно!» — прорычал старший. «Что ты любишь? Стой смирно!» Ютланд сказал ровным голосом. «Лучше не трогайте меня». Вожак зло ухмыльнулся. «А то что?» Двое подошли к угрюмому мальчишке с двух сторон. Но как только их руки прикоснулись к нему, он быстро ухватил их и шарахнул головами. Стук был такой, словно силой ударились лбами два матерых барана. Он едва выпустил их из рук, как чернобородый заорал и выдернул меч. Конь под ним зачем-то встал на дыбы, помолотил в воздухе копытами, давая Ютланду драгоценные секунды. И когда опустился на все четыре и понесся с места в галоп, Ютланд уже подхватил с земли сухую ветвь вдвое толще оглобли и такую же по длине. Чернобородый только занес меч для удара, как Ютланд ткнул перед собой как копьем. Тупой конец должен был выбить всадника из седла. Он так и сделал, но еще и пробил толстую грудную пластину. Ютланд отбросил ветвь. Противник ворочался на земле. Кашлял, захлебываясь кровью. Толстая палка торчит из груди. «Ты!» — прохрипел он. «Кто?» «Какая разница?» — ответил Ютланд. Чернобородый поднял на него взгляд полной ненависти. «Я буду ждать тебя в аду». «Долго придется», — буркнул Ютланд. Он повернулся к коню. За спиной раздались хрипы, стон, послышался кашель. Наконец, сдавленный голос. «Тебя сюда послали?» «Просто иду мимо», — сообщил Ютланд. Ярость пыталась вырваться наружу, но он без труда прижал ее в глубине и не выпустил. Никто его не оскорблял, и ериться не на кого. «И никого не трогаю». «Глупец», — прохрипел Чернобородый. Он повернулся на спину и обеими руками сумел выдернуть палку из пробитой железной керасы. Из открытой раны толчками начала выплескиваться кровь, но он даже не пытался зажать рану ладонями. «Ты даже не понимаешь». Ютланд сказал враждебно. «Я много не понимаю. И что?» «Тебя убьют сегодня же», — прошептал Чернобородый. «Дурак. Ты взял слишком ценную вещь, и ее не продать, не обменять». «И что?» «На ее поиски брошены слишком могучие силы». «Мне все равно», — сообщил Ютланд. «Дурак!» — прохрипел Чернобородый. «За нами всеми наблюдает тот, кто послал». В горле у него заклокотало. Веки медленно опустились на красные глаза. Ютланд не стал смотреть, как дергает ногами в предсмертных судорогах, вернулся к коню и запрыгнул в седло. Хорд понесся вперед. Конь, молча, не дожидаясь решения хозяина, ринулся следом. Ютланд стиснул челюсти. Некоторое время боролся с желанием выбросить талисман. У него своя цель, и как ни жаль эту молодую волшебницу, но не его дело мстить за нее или выполнять ее поручения. У него свои заботы. Высокая трава мчалась навстречу и разбегалась в стороны. Он пытался представить себе облик темного демона, что стал его отцом. Мысли путались. Затем почему-то всплыла мысль, что не знает, где его искать. Поиски можно начать и с этого звездного леса точно так же, как с любого другого места. Да и по дороге никто не мешает интересоваться насчет этого странного леса. Он ощутил, что чуть повеселел, найдя серединку между желанием исполнить просьбу удивительной женщины и жаждой оставаться независимым и ни во что не вмешиваться. Хорт далеко впереди резко остановился, остроконечные уши еще больше вытянулись. Конь взлетел на пригорок, Ютланд увидел, как семеро воинов теснят одного, закованного в неплохие доспехи, с перьями на шлеме и в богатом плаще. Плащ на глазах Ютланда ротоборец ловко сбросил, успевая принимать на щит удары топоров и умело нанося ответные удары мечом с длинным клинком. Он все время пятился, пока не уперся спиной в толстое дерево. Но когда Ютланд посмотрел на дорогу, там уже трое корчатся в лужах крови, и по всему видно, что эти трое были в числе нападавших. Он тронул коня, собираясь ехать мимо. Не его это дело, дерутся и пусть дерутся. Может быть, как раз этот в доспехах и виноват. Но почему-то увидел строгое лицо Рокоша. Тот обязательно сказал бы язвительно, что струсил, не помог. А если двое на одного, то в любом случае пока что прав тот, кто в меньшинстве. Он скривился. Этот мальчишка может проехать мимо. Но мальчишки не отправляются из дома так далеко в одиночку. Он повернул коня и понесся в их сторону. «Эй, а ну прекратить!» Он и не ждал, что так все и опустят оружие, услышав от мальчишки довольно глупый приказ. Но нападать без предупреждения почему-то нельзя. Так с детства внушали. Потому поднял дубину, и как только двое повернули к нему головы и приготовились встретить топорами, моментально пригнулся и ударил. Лезвия просвистели над головой, вырвав клок волос, а его дубина чуть дрогнула в его руке дважды. Когда он развернул коня и понесся обратно, эти двое уже распластались в 10 шагах, словно унесенные ветром листья. Ротоборец отчаянно отбивался от четверых, ухитрившись еще одному рассечь плечо так глубоко, что вот-вот отвалится вместе с рукой. «Держись!» — прокричал Ютланд. На этот раз к нему обернулись трое. Лишь один продолжил бой с уже израненным воином. Ютланд налетел, ударил, развернул коня и еще раз ударил, чувствуя, как вскипает ярость. Троих унесло, четвертый в испуге оглянулся. В этот момент клинок, прижатого к дереву, вонзился ему в живот. Ютланд придержал коня. Спасенный покачивался. Если бы не дерево, свалился бы. Но Ютланду сказал хриплым голосом. «Спасибо. Вообще-то я уже сам их почти разогнал». Он не договорил. Колени подогнулись, рухнул лицом вниз. Ютланд скривился. Пустил было коня мимо и дальше, но оглянулся на радостное карканье и хлопанье крыльев. С деревьев слетели толстые вороны и, растопырившись, начали важно и по-хозяйски опускаться на павших. Один сразу же начал выклевывать глаза свалившегося ближе к деревьям, но вороний вожак сделал круг и опустился прямо на того, что в настоящих стальных латах. Ютланд заорал: «Кыш! Прочь, я говорю!» Ворон покосился на него нагло, все понимает, чуть отступил, но улетать не стал. Ютланд рассвирепел, повернул коня и галопом вернулся. Воронья стая с недовольным карканьем снялась и улетела к деревьям, где и расселась по веткам, что сразу начали гнуться и трещать под их весом. Ютланд спешился, перевернул спасенного на спину. Ему показалось, что это девушка, но шлем скатился с головы. Нет, волосы срезаны коротко, и вообще на щеках и подбородке короткая светлая щетина. Где-то близко звенит ручеек. Алад стряхнул головой, звеня уделами, и пошел прочь, нюхая воздух. Ютланд снял с пояса флягу. Воды там еще почти половина. Присел возле Золотоволосого и поднес флягу к его губам. Тот сперва не шевелился, но когда струя полилась на лицо, вздрогнул и начал ловить губами струю.